Пока, следуя в тюремную камеру, здесь и сейчас получал легкое сотрясение мозга, клоуна убивали. Тот брел по переулку с уверенностью человека, исправно платящего налоги в гильдию воров, когда на пути его вдруг объявилась фигура в плаще и с накинутым на голову капюшоном. «Бина?» «О, привет, Эдуард, ты?» Фигура замерла. «А я как раз возвращался в гильдию», — продолжил Бино. Фигура в плаще кивнула. «С тобой все в порядке?» — участливо осведомился Бино. «Мне очень жаль», — запинаясь, произнесла фигура. «Но это во благо города. Ничего личного». Он шагнул клоуну за спину. Бино почувствовал, как что-то хрустнуло, и его внутренняя вселенная вдруг выключилась. Потом он сел. «Ой», — сказал Бино, — «больно же». Хотя больно уже не было. Эдуард Муэрто смотрел на него с выражением ужаса на лице. «О, извини, я правда не хотел. Это нужно было, мне пришлось. Ведь ты стоял на дороге к светлому будущему». «А что, попросить отойти в сторонку нельзя? Обязательно сразу бить по башке?» Затем Бино внезапно осознал, что Эдуард смотрит совсем не на него и разговаривает вовсе не с ним. Он опустил взгляд, и тут его охватило странное чувство, посещающее, как правило, всех недавно усопших. Сначала он испытал ужас при виде себя, лежащего на земле. После чего у него возник мучительный вопрос. Если он лежит на земле, то кто тогда стоит над ним, лежащим на земле? «Тук-тук». Он поднял взгляд. «Кто там?» «Смерть». «Какой такой смерть?» В воздухе чувствовалась прохлада. Бино ждал. Эдуард в отчаянии бил его по щекам, вернее, потому что совсем недавно было его щеками. «Хм, забавно. Может, начнем разговор заново? Я как-то не уловил смысла». «Что-что?» — не понял Бино. «Прости меня», — простонал Эдуард. «Я не хотел!» На глазах у Бино убийца куда-то потащил его прежнее тело. «Ничего личного», — пробормотал Бино. «Хоть за это спасибо. Честно говоря, я бы не пережил, если бы меня убили по каким-то там личным мотивам». «Понимаешь ли, мне посоветовали проявлять иногда чуть больше человечности». «Но почему? Я-то думал, мы чудесно ладим. Знаешь, человеку моей профессии так трудно найти друзей. Твоей, наверное, тоже». «Не сваливаться клиентам на голову, а доносить им весь по возможности мягко». «Идешь себе спокойненько по переулку, и вдруг бац, ты мертв. Почему? Как?» «Считай, ты просто перешел в другое измерение». Тень клоуна Бино повернулась к смерти. «Что ты там несешь?» «Ты умер». «Да знаю я, знаю». Бино постепенно успокоился. Мир стремительно терял к нему всякое отношение, поэтому и Бино перестал волноваться насчет событий, которые происходили уже не с ним. Типичная реакция. Сначала некоторое замешательство, после чего абсолютное спокойствие. В конце концов, худшее уже случилось, ну а дальше как повезет. «Не соблаговолишь ли последовать за мной?» «А там тоже будут всякие торты с заварным кремом, красные носы, жонглирование. Должен тебе признаться, ненавижу широкие штаны». «Ничего подобного там нет». Большую часть своей короткой жизни Бино был клоуном. По его загримированному лицу расползлась мрачная улыбка. «И это здорово!»